Проблемы повышения качества корпоративного управления. Приобретение контроля в управлении АО. С 1 июля 2006 года вступил в силу Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон об акционерных обществах и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации от 5 января 2006 года, номер 7 ФЗ. Основные изменения, внесенные в Федеральный закон об акционерных обществах, направлены на урегулирование отношений при приобретении крупных пакетов акций открытых акционерных обществ посредством установления комплекса легитимных и публичных процедур. В новой главе 11 прим. 1 предусмотрены публичные процедуры получения акционерного контроля в следующих случаях. При приобретении более 30% голосующих акций устанавливаются процедуры добровольного или обязательного предложения. При приобретении более 95% голосующих акций установлены процедуры выкупа остальной части ценных бумаг как по требованию миноритарных акционеров, так и по инициативе лица, владеющего более чем 95% голосующих акций. При проведении этих процедур глава 11 прим. 1 предусматривает ряд мер, направленных на соблюдение баланса интересов всех участников такого рода отношений: миноритарных акционеров, мажоритариев, самого акционерного общества. Почему законодатель посчитал необходимым принятие таких мер, чем они обусловлены и какие цели преследуют? Цель приобретения таких пакетов акций в устранении конфликтов внутри общества и повышении его управляемости. На этот счет в определении Конституционного суда Российской Федерации от 3 июля 2007 года номер 681-О-П сказано следующее. Поскольку в процессе предпринимательской деятельности акционерного общества могут сталкиваться интересы кредиторов и акционеров, акционеров и менеджмента, акционеров, владельцев крупных пакетов акций и миноритарных акционеров, одной из основных задач законодательства об акционерных обществах является обеспечение баланса их законных интересов с учетом того, что Конституция Российской Федерации закрепляет принцип, согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, статья 17, часть 3, и гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, статья 46, часть 1. И далее. Предусмотренное законодательством ограничение прав владельцев выкупаемых ценных бумаг преследует законную цель достижения общего для открытого акционерного общества интереса, содержанием которого является эффективное управление обществом. Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что российские акционерные общества в большинстве своем были созданы в процессе приватизации, то есть преобразовании государственных предприятий в открытые акционерные общества. При этом при разных вариантах участия трудового коллектива в данном процессе работники такого предприятия получали от 25 до 50% акций создаваемого акционерного общества. В результате работники становились акционерами. Появлялись акционерные общества с распыленным акционерным капиталом. Такой вариант в начале 90-х годов прошлого века приветствовался, так как считалось, что работник-акционер будет в большей степени заинтересован в результатах своей производственной деятельности. Но тут же выявилась и другая сторона распыленности акционерного капитала – неуправляемость самого акционерного общества. В акционерном обществе могут быть акционеры, имеющие различные пакеты акций, что и обусловливает объем прав, которыми обладают акционеры общества. В зависимости от этого они либо влияют на дела общества, либо не оказывают такого влияния. В целях повышения управляемости обществом федеральным законом от 5 января 2006 года номер 7 ФЗ были введены процедуры, направленные на вытеснение миноритарных акционеров из общества. Миноритарные акционеры – это владельцы такого пакета акций, который не позволяет им влиять на корпоративные отношения, в том числе и определять управление обществом. Миноритарными считаются акционеры, не аффилированные с внутренними акционерами, не связанные с корпорацией какими-либо экономическими отношениями. При этом количество принадлежащих им голосующих акций не оказывает влияния на принимаемые общим собранием решения, и, как следствие, интересы таких акционеров не учитываются менеджментом и контролирующим акционером. Среди миноритарных акционеров можно выделить, во-первых, акционеров физических лиц. Это работники акционерного общества, которые получили акции в результате приватизации. Во-вторых, инвесторы – физические и юридические лица, которые приобрели небольшие пакеты акций АО на вторичном рынке. В-третьих, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, которые также могут иметь небольшие пакеты акций. Отношение законодателя к миноритарным акционерам неоднозначно. Если в 2000-2002 годах в федеральный закон об акционерных обществах вносятся изменения, направленные на защиту интересов именно миноритарных акционеров, в качестве таких изменений можно назвать введение только кумулятивного голосования по выборам совета директоров, появление так называемых дробных акций и некоторые другие, то в последующие годы складывается ситуация, когда от миноритарных акционеров надо защищать само акционерное общество. Именно с миноритариями связывается такое негативное явление, как корпоративный шантаж – гринмейл. Именно они провоцируют массу судебных исков к обществу, выступая как инициаторы последующих захватов. С начала нынешнего века начался процесс массовой скупки акций, который происходил довольно часто незаконными способами. Целью этого процесса было вытеснение миноритарных акционеров. Такой процесс получил название «враждебное поглощение» или «недружественное поглощение». Однако недружественное поглощение, осуществляемое с применением не только незаконных методов, но и довольно часто уголовно наказуемых, есть не поглощение, а захват. Поглощение как средство установления контроля над бизнесом происходит исключительно в рамках закона. Цель такого поглощения – с одной стороны, консолидация акционерного капитала и, как следствие, повышение управляемости акционерного общества, с другой стороны, смена собственника корпорации с менее эффективного на более эффективного, причем абсолютно законно. Способами поглощения являются – во-первых, реорганизация общества, осуществляемая главным образом в форме слияния и присоединения. Во-вторых, приобретение активов компании. И в-третьих, приобретение акций у миноритарных акционеров с целью установления контроля в обществе. Массовые скупки акций происходили в основном вне законодательного регулирования. Исключение составляла единственная статья 80 Федерального закона об акционерных обществах, которая предусматривала порядок приобретения 30% и более процентов обыкновенных акций открытого акционерного общества. Массовые скупки акций сделали свое дело, и в настоящее время в России практически не осталось компаний с размытым контрольным пакетом акций. Общая доля миноритарных акционеров в объеме размещенных акций снизилась, однако их количество среди общего числа акционеров по-прежнему велико. Поэтому законодатель решил ввести процесс вытеснения миноритариев в легальные рамки, тем самым преследуя цель и борьбы с корпоративным шантажом, и, как результат, урегулирование порядка приобретения контроля над обществом. Отношение, существующее к федеральному закону от 5 января 2006 года номер 7, неоднозначное. Высказываются позиции и за, и против положений этого закона. Позиция сторонников закона основывается на положении о том, что последний оставшийся акционер обходится невероятно дорого. Такой акционер, имея право на участие в голосовании при проведении общего собрания акционеров, на судебную защиту против АО может не только ограничить деятельность общества, но и парализовать принятие решений. Поэтому вывод таких акционеров-хищников из общества путем принудительного выкупа их акций может способствовать установлению легитимного контроля над обществом и устранению корпоративного шантажа в различных его проявлениях. Кроме того, позиция «за» подкрепляется и тем, что вступила в силу директива ЕС о публичных предложениях о поглощении от 21 апреля 2004 года, так называемый «евростандарт поглощений», которая предусматривает обязательное закрепление в национальном законодательстве страны члена ЕС права мажоритарного акционера на принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров и права миноритариев требовать выкупа принадлежащих им акций. Государства-члены ЕС должны предусмотреть право мажоритарного акционера на принудительный выкуп акций в случае, если мажоритарный акционер владеет более 95% акций, предоставляющих право голоса, или после подачи предложения о поглощении, которое привело к приобретению и установлению контроля над не менее чем 90% голосующих акций компании, которой было сделано предложение, и 90% прав голоса, охватываемых данным предложением. Так, в Германии право мажоритарного акционера на принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров было введено в закон об акционерных обществах в 2002 году в ходе реализации законодательных мер по гармонизации европейского права в области поглощений и принятия закона о приобретении ценных бумаг и публичных предложениях. Позиции против основываются на целом ряде предложений. Как отмечает Коряковцев, В.Г., миноритарные акционеры удерживали реальных собственников акционерных обществ в правовом поле, и это была их основная задача. Новая глава закона об акционерных обществах лишит их этой возможности, так как с ними будет покончено в самое ближайшее время, и у собственника нет теперь сдерживающего рычага в исполнении требований законодательства. Теперь нет необходимости прислушиваться к мнению миноритарных акционеров. По мнению Дедова Д.И., миноритарные акционеры играют роль публичного инвестора, и поэтому их вытеснение путем выкупа у них акций следует рассматривать только как крайнюю меру, когда имеет место конфликт интересов, и его нельзя разрешить иными способами, кроме как выкупить акции у миноритариев. Вытеснение миноритарных акционеров из общества, по сути, означает изъятие у них акций и прекращение права собственности на акции, что может привести к очень серьезным конфликтам между различными группами акционеров в обществе. Причем сторона, чьи права ущемлены, будет готова на самые отчаянные поступки, подтверждая высказывание Никола Макиавелли. «Человек может простить многое, даже гибель близкого родственника, но он никогда не простит того, кто отберет у него собственность». Отношение к принудительному выкупу акций у миноритарных акционеров было выражено в позиции Конституционного суда Российской Федерации, который указал, что принудительное отчуждение имущества при условии предварительного и равноценного возмещения возможно не только для государственных нужд, но и в случаях, когда оно осуществляется в целях общего для акционерного общества блага. В этих случаях вмешательство в право собственности акционеров открытого акционерного общества носит оправданный, не противоречащий Конституции Российской Федерации характер и допускается только при наличии эффективных правовых средств, направленных на преодоление конфликта интересов преобладающего и миноритарных акционеров. Осуществление принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров является частно-правовой сделкой по отчуждению акций, в результате которого прекращается право собственности на акции у миноритарных акционеров. Поэтому закон номер 7 от 5 января 2006 года устанавливает меры, гарантирующие интересы миноритарных акционеров, заключающиеся прежде всего в том, что им выплачивается справедливая компенсация. Кроме того, интересы миноритарных акционеров обеспечиваются путем предоставления значительного объема информации, раскрываемой при принудительном выкупе акций, а также установлением государственного контроля за приобретением акций открытого акционерного общества. Безусловно, принудительный выкуп акций будет действенным и эффективным только в том случае, если будут реализовываться система справедливого определения выкупной цены и механизм для оспаривания несправедливой цены. При этом все лица, участвующие в таком принудительном выкупе акций, миноритарии, мажоритарный акционер, держатель реестра, оценщик, совет директоров АО, должны действовать добросовестно и разумно. В случаях принудительного изъятия имущества у собственника, независимо от оснований такого изъятия, должен осуществляться эффективный судебный контроль, который может быть либо предварительным, либо последующим и служит гарантией конституционного принципа неприкосновенности собственности. Проблема урегулирования корпоративных конфликтов. Корпоративные конфликты – это разногласия или споры между органами общества и его акционерами, а также между акционерами, если такие разногласия и споры затрагивают интересы общества. Корпоративные конфликты могут быть различного рода – внешними, между обществом и захватчиком, обществом и шантажистом, и внутренними, между акционером-шантажистом и обществом, акционерами и менеджментом, обществом и миноритарными акционерами. Чтобы найти определенный баланс интересов между органами общества и акционерами, а также между акционерами в самом обществе, должны существовать условия для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов. Поэтому необходимо обеспечить выявление таких конфликтов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны общества, его должностных лиц и работников. Вместе с тем, одна из проблем, связанных с большим количеством корпоративных конфликтов, видится в том, что общество своевременно не реагирует на заявления и жалобы акционеров, проявляя невнимательность к подчас законным требованиям акционеров. Причина такого отношения к акционерам состоит в том, что во многих обществах не существует корпоративного секретаря, а в обязанности лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, не включены обязанности по учету корпоративных конфликтов и порядка их разрешения. При этом общество подчас не желает предоставлять акционеру запрашиваемую им информацию и документы, не объясняя мотивов такого отказа. В такой ситуации акционер, не найдя понимания в самом обществе, в лице его органов управления, отправляется в арбитражный суд. Эффективность работы общества по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов зависит от того, насколько быстро они будут рассмотрены. Поэтому обществу рекомендуется в максимально короткие сроки определять свою позицию по существу конфликта, принимать соответствующее решение и доводить его до сведения акционера. Во многих случаях предупреждению корпоративных конфликтов и их урегулированию в значительной мере способствует своевременное доведение до сведения акционера четкой и обоснованной позиции общества в конфликте. Кроме того, предоставление обществом акционеру исчерпывающей информации по вопросу, являющемуся предметом конфликта, позволяет предотвратить повторные обращения акционера к обществу с тем же требованием или просьбой и создать условия, обеспечивающие акционеру возможность реализовать и защитить свои права и интересы. Кодекс корпоративного поведения рекомендует четко разграничить компетенцию органов общества по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов. Так рекомендуется, чтобы учет корпоративных конфликтов осуществлял корпоративный секретарь общества. Он должен осуществлять регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, давать им предварительную оценку и передавать в тот орган общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта. Единоличный исполнительный орган от имени общества может осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решения по которым не отнесено к компетенции иных органов общества. Кодекс корпоративного поведения рекомендует создавать в Совете директоров специальный комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Если конфликт на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа общества, то его урегулирование следует передать в Совет директоров общества или в его комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Члены Совета директоров, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны участвовать в работе по разрешению этого конфликта. Лицо, в силу своих полномочий в обществе, обязанное участвовать в разрешении конфликтов, должно сообщить о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы немедленно, как только ему станет об этом известно. Основной задачей органов общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам общества. В работе по урегулированию конфликта необходимо участие акционера путем прямых переговоров или переписки с ним. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами общества, способного затронуть интересы самого общества, либо других его акционеров, органу общества, ответственному за рассмотрение данного спора, следует решить вопрос о том, затрагивает ли данный спор интересы общества и будет ли его участие способствовать урегулированию такого спора, а также принять все необходимые и возможные меры для урегулирования такого конфликта. Имеющаяся при таком корпоративном конфликте проблема – это нежелание общества доводить до всех остальных акционеров наличие спора между акционерами данного общества. Вместе с тем, акционеры, не участвующие в конфликте, должны быть проинформированы о наличии спора между акционерами для того, чтобы они могли выразить свою позицию и помочь разрешению данного спора. В случае возникновения корпоративного конфликта между акционерами общества, лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа общества, вправе предложить акционерам услуги общества в качестве посредника при урегулировании конфликта. С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, в качестве посредника при его урегулировании, помимо единоличного исполнительного органа общества, может также выступать Совет директоров общества или Комитет Совета директоров по урегулированию конфликтов. Проблемы деятельности специалистов по корпоративному управлению. В последнее время вопросы о совершенствовании корпоративного управления рассмотрены всесторонне, и стоит вопрос прикладного характера, связанный с тем, кто именно занимается и должен заниматься корпоративным управлением. Постановка в корпорации грамотного корпоративного управления невозможна без привлечения специалистов, корпоративщиков. Иными словами, должен быть определенный слой людей, которые занимаются вопросами корпоративного управления на профессиональном уровне, то есть корпоративщиков. Мероприятия в области корпоративного управления, с одной стороны, влияют на рост экономических показателей, с другой — на способность корпорации привлекать деньги. Другими словами, мероприятия в области корпоративного управления повышают инвестиционную привлекательность, помогают привлечь долгосрочных инвесторов, позволяют снизить стоимость кредитования, увеличивают рыночную стоимость компании, способствуют снижению рисков инвестиционных, финансовых, операционных, рыночных при принятии решений. На данный момент эффективность мероприятий в области корпоративного управления обеспечивается нормами российского законодательства, с одной стороны, и внутренними документами АО, с другой. Поэтому основная роль в организации мероприятий по корпоративному управлению, следовательно, и по повышению стоимости бизнеса, отводится собственной инициативе компании. Встает вопрос, кто должен заниматься вопросами внедрения в обществе надлежащего корпоративного управления? Передать вопросы корпоративного управления на аутсорсинг на постоянной основе мало кто согласится. Однако привлечение консультантов, которые являются высококвалифицированными специалистами и обладают соответствующим опытом, является необходимым и оправданным шагом. Проблема подготовки специалистов по корпоративному управлению остается до сих пор нерешенной. Корпоративным управлением в организации занимаются все, кому не лень. Юристы, экономисты, сотрудники кадровых служб и прочие. В системе высшего образования отсутствует не только специальность, но и специализация – корпоративное управление. Кто должен заниматься вопросами корпоративного управления в АО? На сегодняшний день отсутствует ясное и четкое понимание того, кто такой специалист в сфере корпоративного управления – корпоративщик. Для понимания этого вопроса необходимо определиться, что представляет собой корпоративное управление. Если понимать под корпоративным управлением деятельность, связанную с обеспечением защиты интересов акционеров, порядка формирования органов управления, а также процедурных вопросов их деятельности, то содержанием деятельности корпоративщика явится концентрация на соблюдении требований законодательства в деятельности АО и организационно-техническое обеспечение работы органов управления. Но тогда эта деятельность имеет правовую составляющую, которую осуществляют сотрудники юридических служб, и административную, которая возлагается на различные аппараты правлений советов директоров. Под корпоративным управлением можно понимать систему методов по управленческому воздействию на корпорацию и иных участников корпоративных отношений с целью создания таких условий, при которых будет обеспечиваться наиболее выгодное с точки зрения участника, осуществляющего воздействие, распределение ресурсов, имеющихся как в корпорации, так и у участников корпоративных отношений. В этом случае корпоративное управление рассматривается как самостоятельный вид управленческой деятельности, основной целью которой является обеспечение эффективного функционирования корпорации, направленного на достижение основных целей деятельности и получение прибыли при соблюдении интересов акционеров и иных заинтересованных лиц, или, иными словами, балансов интересов участников корпоративных отношений. В этом случае функции деятельности корпоративного управляющего будут совершенно иные, а именно, это управление как внутрифирменное, так и надфирменное. В связи с этим встает проблема определиться с содержанием профессии корпоративной управляющей, то есть разработать квалификационные требования в части необходимого объема знаний, функциональной области, критериев оценки качества работы, взаимодействие с иными подразделениями организации. Отсюда вопросы. что могут делать только корпоративщики и какие результаты их деятельность приносит корпорации. Прежде всего, специалисты-корпоративщики – это управленцы, менеджеры или юристы? От ответа на этот вопрос решается и вопрос о том, что должно преобладать в программах по обучению корпоративщиков – корпоративный менеджмент, корпоративное право или что-то еще и иное. Нужно ли ограничивать деятельность корпоративных управляющих только построением системы управления и его эффективным функционированием только в АО, либо такие специалисты необходимы и в других коммерческих организациях с точки зрения их управления? Как мы уже отмечали, в акционерном законодательстве могут быть и императивные, и диспозитивные нормы. Императивные нормы корпорация и органы ее управления обязаны выполнять. Диспозитивные нормы позволяют выстраивать систему корпоративного управления, исходя из целей и интересов деятельности самой корпорации. Интересы же корпорации определяются экономической целесообразностью. Опираясь только на законодательные акты, нельзя грамотно выстроить работу органов управления корпорации. Необходимы знания менеджмента. Поэтому следует согласиться с мнением И. Колтунова, полагающим, что учебный курс по корпоративному управлению должен на 30-40% состоять из основ корпоративного менеджмента, на 45-55% из правовых вопросов и примерно на 15% из всего остального – экономика, финансы, налогообложение – и прочее.